то почему паралюди, технически настолько нас опередившие, не прекратят перекачку? Не дожидаясь ответа, он вышел. Селена уставилась на захлопнувшуюся дверь, стиснув зубы. Потом она пробормотала. Почему? А потому что условия у них другие, чем у нас. Сукин ты сын. Ничтожество. Но она говорила сама с собой. Невилл ее уже не слышал. Селена пнула ногой рычаг, опускавший постель, и кинулась на нее вне себя от злости. Намного ли ближе она теперь к той цели, которую Бэррон и его группа так давно поставили перед собой? Ни на шаг. Энергия. Всем требуется энергия. Волшебное слово, рок изобилия. Единственный ключ ко вселенскому изобилию. Но ведь энергии исчерпывается далеко не все. Если найти энергию, удастся найти и то, другое. Если найти ключ к энергии, ключ к тому другому обнаружится сам собой. Да так и случится, если только ей удастся уловить какую-то тонкость, которая сразу же станет очевидной. Боже мой, она настолько заразилась от Бэррона его подозрительностью, что даже думает то другое. Ни один землянин этой тонкости не уловит, так как у землян нет никаких оснований искать ее. И потому Бен Деннисон обнаружит эту тонкость, сам того не заметив, а воспользуется его открытием она, Селена. Но только если Вселенная должна погибнуть, к чему все это? Деннисон испытывал неловкость и смущение. Он то и дело подтягивал несуществующие брюки. Он был совсем голым, если не считать коротеньких трусов и сандалий. Ну и, разумеется, он нес одеяло. Селена тоже в лунном туалете засмеялась. «Послушайте, Бен, у вас вполне приличный торс, и кожа почти не дряблая. Можете считать, что лунная мода вам к лицу». «Угу», — пробурчал Деннисон и перекинул одеяло через плечо, старательно задрапировав живот. Но Селена тотчас сдернула одеяло. «Отдайте-ка его мне», — сказала она. «Какой же из вас выйдет лунянин, если вы с таким упорством будете цепляться за земные предрассудки и привычки?» «Селена, кругом нас люди, а вы надо мной издеваетесь», — взмолился Деннисон. «Дайте мне освоиться». «Ну, осваивайте». «Но вы могли бы заметить, что встречные на нас даже не смотрят». «Это они на вас не смотрят, а меня так и едят глазами. Возможно, им еще не приходилось видеть таких дряхлых уродов». «Не исключено», — сказала Селена весело. «Ну что же, пусть привыкают». Деннисон угрюмо шагал рядом с ней, болезненно ощущая каждый седой волосок у себя на груди, каждую складку на животе. Только когда коридор сузился и обезлюдил, он перестал стесняться своего вида и начал поглядывать по сторонам уже почти спокойно. «Сколько мы прошли?» — спросил он. «Вы устали?» — огорченно воскликнула Селена. «Надо было взять электророллер. Я все время забываю, что вы с земли». «И очень хорошо. Разве это не предел мечтаний иммигранта? Я нисколько не устал. Ну, разве самую чуточку. Вот только я все время мерзну». «Самообман и больше ничего, Бен», — твердо сказала Селена. «Вы просто подсознательно убеждены, что вам должно быть холодно, поскольку на вас нет привычной одежды. Выкиньте это из головы». «Нелегко сказать», — вздохнул он. «Но иду я все-таки терпимо». «Отлично идете. Вы у меня еще закенгурите. И стану чемпионом самых крутых скатов. Вы, кажется, совсем забыли, что я человек в годах. Нет, но сколько мы все-таки прошли?» «Миль две». «О! А какова же общая длина коридоров?» «Боюсь, этого я не знаю. Жилые коридоры составляют лишь относительно небольшую часть всей системы. Есть коридоры рудных разработок, геологические, промышленные, микологические. Думаю, их общая длина достигает несколько сотен миль». «А карты у вас есть?» «Конечно. Не можем же мы работать вслепую. Я не о том. У вас сейчас с собой какая-нибудь карта есть?»